Глава 6. Дворец королевы Апраксиды оказался огромным. Он не был монолитным, ведь и сама правительница и ее дочери имели свои гаремы, в которые нельзя было заходить другим женщинам. Центральная часть представительская, как назвала ее про себя принцесса, состояла из большого здания с четырех сторон, окруженного галереями. Две из них, северная и южная, были закрыты витражными окнами. Одна пряталась от жаркого солнца, другая – от холодного ночного ветра. По южной бродили закутанные в разноцветные покрывала фигуры. Воительницы хищно улыбнулись и прошли сквозь толпу юношей, как два ножа сквозь масло. За их спинами оставались жалобные писки и картинные стоны. Лукреция и ее дамы едва не потерялись в море разноцветных покрывал. Но принцесса вовремя вспомнила свою троюродную тетушку, вдову маршала, и, скопировав ее манеру, гаркнула на все помещение. «Красивые налево, умные направо!» Мальчишки с визгом брызнули в стороны, а воительницы дружно рассмеялись и стали смотреть на принцессу более одобрительно. В северной галерее более прохладные тенистые расположились воительницы. Они не бродили туда-сюда, как жаждущие внимания и невест женихи. Они спокойно сидели и даже лежали на широких низких кушетках или прямо на коврах, усыпанных подушками. Кое-кто пил кофе или вдыхал сладковатый дым из хрустальных сосудов с длинными кожаными трубками, надетыми на узкие серебристые носики. «Здесь могут бывать все воительницы, живущие в городе», пояснила принцессе сопровождающая. «Иногда ее величество выходит сюда, чтобы принять прошение или ответить на просьбу. Но большинство приходит сюда пообщаться с сослуживицами и потренироваться. Вон та дверь ведет на общее ристалище». Лукреция наклонила голову с интересом, рассматривая ветеранов, как она про себя обозначила этих женщин. Темнокожие от частого пребывания на солнце, многие седовласые, с морщинами и шрамами на плечах и лицах, они держались невозмутимо и равнодушно. Однако почти под каждой подушкой лежало оружие, а яркие вышитые пояса явно скрывали под дорогой тканью не менее дорогое серебро боевых поясов. Элита, добровольная охрана владычицы, а может и в некотором роде совет. Ее высочество вежливо поклонилось всем и поспешило дальше. Дворцовые залы были выполнены и украшены в особой манере жителей пустыни. Здесь было много цвета. Яркие шелковые и тофтяные подушки, пестрые плитки пола, выложенные сложным узором, занавеси из кусочков цветного стекла и шелковых нитей. Большую часть стен покрывала роспись. Но в некоторых комнатах колонны и потолки украшала мозаика из кусочков камня и цветного стекла. Зал приемов, зал для кофе, большая гостиная, малая гостиная. И в каждом помещении кто-то работал. Чем больше видела принцесса, тем больше убеждалась. Ее представление о королевстве Азур, было ошибочным. Да, они живут очень просто, но их структура управления, клановое разделение, матриархат вполне успешно решают те же задачи, что и обширный круг чиновников и аристократов ее родного королевства. Нагулявшись, девушка попросила своих спутниц вернуться в ее покои на завтрак. Но ее уверили, что в этом нет необходимости. Во дворце подавали кофе и сладости для тех, кому случалось тут оказаться. Воительницы привели девушку в небольшую шестиугольную комнату, превращенную в своеобразную кофейню. Вдоль стен тянулось возвышение, устланное коврами, усыпанное подушками, а в центре стоял мозаичный шестиугольный стол на массивных металлических ножках. На столе стояли вазы с фруктами в меду и в сахаре, орешками, халвой и прочими лакомствами, свойственными восточной кухне. У дальней стены сидел закутанный в терракотовое покрывало юноша. Перед ним стояла жаровня с песком, полная керамических и медных сосудов для кофе. Кувшин с водой, мельничка, коробочки с зернами и пряностями, лопатки, совочки и серебряные фильтры, Вот что окружало его. Воительницы вошли и сразу узнали юнца, несмотря на покрывало. «Ах, Сайрудди, ты сегодня варишь кофе!» «Чур мне черный, с коричневой пенкой!» Как девчонка заторопилась важная придворная дама. «А мне с перцем и имбирем!» Недовольно сказала вторая, сердясь, что ее опередили. Мальчик поклонился и уточнил мелодичным голосом. «Какой кофе пожелает сиятельная гостья?» Лукреция засомневалась. Она, конечно, не раз пробовала этот напиток и даже лихо выпила его утром, но ее желудок не всегда принимал крепость напитка. «С молоком», — решилась она наконец. Воительницы покосились на нее неодобрительно, а фрейлины вообще застыли в молчании, не решаясь высказать свои пожелания. Юноша двигал турки, звенел совочками и щипцами. В воздух взлетали сладковатые, щекочущие обоняние ароматы. И вот, наконец, перед принцессой опустилась чашечка из коричневого фарфора. Белоснежная пена горячего молока, тонкий аромат гешпанского шоколада, сладость сахара и легкая горечь кофе. Девушка поднесла чашечку к лицу, вдохнула аромат и произнесла удивившим ее саму грудным голосом. «Вы волшебник, Сайрудди. Ее величеству несказанно повезло, что вы служите ей». Молодой человек зарделся от похвалы и быстро вручил чашечки воительницам. Те, моментально забыв о недовольстве, погрузились в свою нирванну ощущений. Про фрейлин чудо-кофевар тоже не забыл. Они получили по чашечке шоколада с легким кофейным привкусом и остались очень довольны. Не успела принцесса допить кофе, как где-то вдалеке раздалась музыка. Воительницы радостно вскочили. «Ваше высочество! Юноши из королевского гарема разучивают праздничный танец в честь вашей свадьбы с принцем Лукасом. Не хотите ли посмотреть?» Принцессе хотелось навестить своих кирасир, посмотреть, как их разместили, есть ли у них достойная еда и возможности для тренировок. Но воительницы так уговаривали ее, что она согласилась. Зрелище было удивительное. Дюжина юношей самого нежного возраста стояла в центре большого танцевального зала. В дальнем углу прятался оркестр из таких же юнцов под руководством строгой дамы в шароварах и кожаном жилете. Цвета шальвар и покрывал на головах мальчиков совпадали. В руках они держали куски ткани в цвет своих головных накидок. Когда зазвучала музыка, юноши начали двигаться по диагонали, скромно опустив головы, прикрывая лица кусками ткани. Желтые одежды, шафрановые, оранжевые, терракотовые и, наконец, всплеск алого. «Это цвета страсти!» – шепнула принцессе одна из воительниц. «Мальчики танцуют за рождение любви, желая ее вашему союзу». Юноша в лимонно-желтом вдруг выпрямился и взмахнул покрывалом, открывая обнаженный торс, украшенный длинными жемчужными бусами и цепочками. Воительницы одобрительно хмыкнули и прокомментировали. «Юный Зайрит – сладкий мальчик, но слишком молод для брака». Потом сразу три подростка постарше откинули желтые покрывала и гибко выгнулись вперед. Один парень был смуглее и выше, а двое других были похожи, как две горошины в стручке. «Амат и Имат», — довольно проговорила сопровождающая. «Ищут супругу, способную прокормить сразу двоих, но ее величество не спешит выдавать племянников замуж». Шафранные одеяния отбросили сразу пятеро. Тут просто глаза разбегались, ведь юноши продолжали двигаться под музыку, а покрывала в их руках волновались и колыхались, как море. Терракотовое одеяние носили трое. Их было плоховато видно в море яркой ткани. Но с этого момента передние ряды начали опускаться на колени. Последним слетело алое покрывало, демонстрируя вполне взрослого юношу лет 18. «Хикмет!» – фыркнули дамы. «Не думала, что ему позволят. Ее величество милосердно. Принцесса сделала вид, что не слышит перешептываний, и поняла, что так возмутила ее спутниц. Молодой человек был явно силен, гибок и мускулист, что, кажется, выбивалось из канонов красоты этого мира. Когда танец кончился, девушка небрежно махнула в сторону юноши в алом и спросила у воительниц: «Что это за молодой человек? Мне кажется, он сильно отличается от других танцоров». Женщины поморщились, но одна все же снизошла и рассказала историю необычного мужчины. «Его бросил отец», – шепотом начала она. «Совершенно безответственный тип, не имеющий отцовского инстинкта», – возмущенно добавила вторая. «Так и есть», – строго кивнула придворная дама. «Бросил мальчика и сбежал с бродячими музыкантами. Уверял, что влюбился в их метательницу ножей. Мать Хикмета на тот момент была простой стражницей. Каждый день ходила на службу и совершенно не представляла, что делать с мальчиком. Вот и брала его с собой». «Да-да», – подхватила воительница. «Представляете, ваше высочество, мальчишка в драной юбчонке проводил целые дни среди воительниц, оружия и пьяных женщин. Ужасно! Это сильно повлияло на него». «Он не умеет готовить», – грустно сказала вторая дама. «Некому было научить его вышивать или шить. Не представляю, кто из женщин пожелает взять в свой дом такого бесполезного женоподобного мужчину. Приданое, конечно, много решает, но не всегда», – поморщилась первая. «Но как этот юноша очутился во дворце?» – удивилась принцесса. «Он, конечно, отлично танцует, но раз он так неприятен на вид...» «Его матери улыбнулась удача». Тут воительницы переглянулись с легкой завистью во взоре. Она пленила взор старшего сына матери. Ее величество была так добра, что разрешила этот брак. Хотя многие знатные дамы заглядывались на ее старшего сына. Он очень красив и добр сердцем. Поэтому ее пасынок живет во дворцовом гареме. И поговаривают, что ее величество готово дать ему приданное, достойное сына ее сына, — усмехнулась воительница. «Впрочем, ему это не поможет. У него дурной нрав, и порой он напоминает нетрезвую женщину, позволяя себе слишком много». Лукреция только кивнула. История мальчика потрясла ее, а еще ей понравился его решительный взгляд, да и танец тоже понравился. Покивав головой на откровения воительниц, принцесса сыскала несколько одобрительных слов другим юношам и, наконец, отправилась к себе переодеваться. Ее ждала тренировка.